старший из двоих стариков притащился к зданию суда за час до того, как судебный пристав, потягивая сок из желто-коричневой упаковки, появился, чтобы отпереть двери. Старик быстро прошел в пустой зал и занял свое излюбленное место. Ради этого дня он принарядился в блейзер, в бело-голубую клетку с бледно-желтыми пятнами на лацканах. Его всклокоченные седые волосы сбились, обнажив лысину, которую им полагалось прикрывать, и торчали по бокам, словно крылья. В ночь перед заседанием он слишком волновался, чтобы заснуть. Когда вслед за ним прибыл его приятель, он распечатал коробочку с сушеными абрикосами, и оба принялись потихоньку жевать, пока зал наполнялся и публика рассаживалась по местам. Ровно в 9:30 Сэнди привела Эйли, одетую в синюю плиссированную юбку и белый свитер, на передний ряд. Новые туфли натирали Эйли пятку и скользили по мраморному полу, когда она проходила мимо рядов любопытных глаз. Когда они уселись на свои места, Сэнди крепко держала ее за руку, как ради нее, так и ради себя. Тед полуобернулся и взглянул на свою дочь, чистенькую, свежую и напуганную. Он мягко улыбнулся и увидел, как ее губы начали складываться в какую-то гримасу, которую он не сумел разобрать. Заметив это, Сэнди наклонилась и пригладила волосы Эйли, чтобы отвлечь ее, а Тед снова переключился на Фиска, шепча ему на ухо последний совет. Фиск осторожно кивнул. Несмотря на то, что он множество раз звонил Сэнди, ему так и не удалось добиться, чтобы она привела к нему Эйли. Он непроизвольно постукивал ногой по мраморному полу. Судья Каразерс уже заняла свое место, когда дверь в зал в последний раз открылась. Сэнди обернулась и заметила, как Джон протиснулся в последний ряд. Прямо перед ним сидел Горрик с блокнотом и ручкой в руке. Она смотрела на его бесстрастное лицо, пока открывалось заседание, но он не реагировал. «Защита вызывает Эйли Уоринг». Сэнди крепко стиснула руку Эйли и прошептала: «Только говори правду». Эйли неуверенным шагом вышла вперед, приняла присягу и взобралась на возвышение, где находилось место для свидетеля. Судья Каразерс обратилась к ней, ободряюще улыбаясь. «Здравствуй, Эйли». «Здравствуйте. Скажи, пожалуйста, сколько тебе лет?» — спросила судья. 11. «Славный возраст, насколько мне помнится. А где ты живешь, Эйли?» «Раньше я жила на Сикамор-стрит, теперь живу на Кейли-Лейн». «С кем ты живешь?» «С моей тетей Сэнди». «Эйли, ты знаешь, что такое правда?» «То, что происходило на самом деле». «Очень хорошо. А знаешь ли ты, что такое ложь?» «Когда что-то выдумываешь». «Хорошо. Ты только что приняла присягу. Ты понимаешь, что это значит?» «Я обещала говорить правду». Судья Каразерс улыбнулась. «Очень хорошо, Эйли». Она повернулась к Фиску. «Можете приступать». Фиск не спеша приблизился к Эйли, его губы раздвинула улыбка, как он надеялся, успокаивающая, только уголки, подрагивающие уголки губ, выдавали некоторую неуверенность. «Здравствуй, Эйли». «Здравствуйте. Я постараюсь закончить как можно быстрее». «Дорогая, ты, твоя сестра и папа 20 октября ездили на гору Флетчера на выходные?» «Да». «Вы хорошо провели время с папой?» Эйли кивнула. «Он говорил что-нибудь насчет того, чтобы поехать туда еще раз?» «Да. Он сказал, что в следующий раз мы поедем все вместе». «И мама тоже?» «Да, все вместе». «Вы вернулись в Хардисон с папой и Джулией в воскресенье 22 октября?» «По-моему, да». «Эйли, когда в тот день вы пришли домой, твои мама и папа начали ссориться?» «Да». «А что ты делала?» Она взглянула на Теда, подавшегося вперед к ней. Я пошла на кухню выпить стакан апельсинового сока. А где была Джулия? Она осталась в гостиной. Когда ты была на кухне, что ты слышала? Я слышала, как они ругаются. А прежде ты слышала, чтобы они так ссорились? Да. Точно так же? Думаю, да. Фиск глянул в свои записи, потом на Теда, но его внимание было целиком поглощено дочерью. «Эйли, ты слышала, чтобы Джулия что-нибудь говорила?» «Да». «Что ты слышала?» Джулия закричала: «Перестань! Нет!» «И что ты делала потом?» «Я вышла в гостиную». Эйли говорила так тихо, что судья Каразерс наклонилась вперед и сказала: «Ты не могла бы говорить чуточку погромче, детка?» «Я вышла в гостиную», — повторила Эйли. «И что ты увидела?» Эйли играла пальцами, крутя один вокруг другого. «Ну, что ты увидела?» — опять спросил Фиск. Она положила указательный палец на большой, а потом большой на указательный. «Я видела, как Джулия набросилась на папу», — прошептала она. Фиск расправил плечи. — Это очень важно, Эйли. Я хочу, чтобы ты хорошенько подумала. Джулия набросилась на отца до или после того, как выстрелила ружье? Эйли в последний раз покрутила пальцами. — До того. — Извини, я тебя не слышу. Джулия бросилась на него до того, как ружье выстрелило. По залу громко пронесся шорох и ропот голосов. Старик на заднем ряду с таким жаром хлопнул приятеля по колену, что тот от неожиданности вскрикнул. Присяжные, вытянувшие шеи в сторону Эйли, на секунду обернулись. Сэнди впилась ногтями себе в бедро, бормоча проклятия, и, глянув на обращенное к ней в профиль лицо Теда, заметила, как на его лице медленно проступает улыбка. «Ты уверена, что ружье выстрелило лишь после того, как Джулия набросилась на отца?» В голосе Фиска появилась уверенность, которую он раньше лишь изображал. «Да». «У меня больше нет вопросов». «Она лжет!» — выпалила Сэнди, задыхаясь, чувствуя, как у нее кружится голова. «Соблюдайте порядок», — сказала судья Каразерс. «Но ведь она лжет!» — крикнула Сэнди, вскочив с места, вцепившись в дубовый барьер перед собой. — Тихо! — потребовала судья Каразерс. — Я не допущу ничего подобного в этом зале. Она изо всех сил стукнула молотком.